Глава 4. Сначала они зашли во флигель, служивший Эрику мастерской, взяли маленький аккуратно сработанный гробик, молоток, гвозди. Затем медовар принес из сарая, завернутый в старое покрывало, труп лютика и лопату. «Возле леса хоронить будем», — решил он. Вышли за ворота, за которыми уходила вдаль и терялась в дрожащем мареве прямая дорога. «И куда же она ведет?» — задался вопросом Вениамин. А потом он обратил внимание, что дорога эта, на удивление, однообразная, даже взгляду не за что зацепиться. Ни кочки какой, ни ямки. И лес по обеим сторонам дороги выглядел слишком уж ровным. Темные мохнатые ели были совершенно одинаковыми, да и вообще все за пределами кованых ворот представлялось Вениамину каким-то искусственным, неживым. «Что за местность такая?» Аж кожа мурашками покрылась от этого похожего на громадную декорацию пейзажа. Медовар с гробиком под мышкой и с лопатой в руке повернул направо. Вениамин, неся трупик лютика, поплелся за ним. Они прошли с десяток метров вдоль плотной и высокой живой изгороди. Медовар остановился, положил гробик и лопату на землю, упер руки в бока. «Здесь хоронить будем». «Нет смысла дальше топать, тут все одинаковое». Вениамин настороженно вглядывался в пределы леса. Солнечные лучи почти не проникали сквозь густой полог ветвей, средь деревьев царил сумрак. Хвойный покров на земле был ровным, как ковер, ни холмиков, ни коряк, ни молодой поросли и кустарников. Безликий лес и никакими смоляными запахами от него не тянуло. От него хотелось отвернуться и забыть о нем навсегда – как о чем-то непристойном, вредном для психики. Медовар вынул из кармана жилетки сигареты, закурил. «Копай, Веня, это твой песик. А потому ты сам должен вырыть могилу». Вениамин покорно взял лопату, принялся копать. Земля была рыхлая, однородная, без камешков и корешков. Не прошло и 5 минут, как могилка была готова. Медовар развернул покрывало. «Скажешь что-нибудь на прощание?» «Я не знаю, что говорить», — немного растерялся Вениамин. Он вытер со лба капли пота, упорно отводя взгляд от лютика. «Зачем вообще медовар развернул покрывало?» «А я, пожалуй, скажу». Медовар сделал скорбное лицо, сцепил пальцы на уровне груди и обратил взор в чистое небо. Вздохнул тяжело. «Этот песик...» «Был хорошим. Я видел его живым всего несколько минут, но он мне понравился. Он прыгал по полю и радостно тявкал, а 2 мудака его взяли и грохнули. Так будет земля ему пухом», — он посмотрел на Вениамина. «Нормально?» — сказал. «Да, хорошо», — сипло ответил Вениамин. «Ты не мог бы снова завернуть его в покрывало, а то я...» «Понимаю», — кивнул Медовар. Он присел на корточки, выполнил просьбу, после чего погрузил сверток с трупиком в гроб, накрыл крышкой, сосредоточенным видом взял гвоздь, молоток, размахнулся, ударил и заорал во всю глотку. Вскочил, сунув ладонь под мышку, затем принялся трясти рукой. «Твою мать, прям по пальцу!» Глядя на вопящего от боли медовара, Вениамин испытал неожиданное злорадство за то, что тот заставлял его самогон пить, за то, что посмеивался над его профессией и ставил в упрек его полноту. И отчего-то не стыдно было за эту злую радость. Медовар с шумом подул на опухающий палец, затем почему-то обиженно обратился к Вениамину. «Сам заколачивай». Дернув плечами, Вениамин взялся за дело и с задачей справился легко и быстро, после чего погрузил гробик в могилку, расторопно закопал его и соорудил небольшой аккуратный холмик. Мысленно обратился к лютику. «Прости, дружок, прости, что не уберег тебя». Медовар отломал от куста сирени несколько веток, положил их на могилу, после долгого трагического молчания осведомился. «Ты помнишь, как звали этих говнюков?» Его голос прозвучал мрачно. «Они ведь по имени друг к другу обращались». «Все как в тумане», — потупив взгляд, отозвался Вениамин. «Впрочем, я хорошо помню их лица. Помню, как один из них дразнил лютика, а все остальное как в тумане». Медовар напряженно глядел на могилку, по ветке сирени неспешно полз зеленый клоп. «А я все отлично помню, Веня. Одного звали Юрок, другого Антоха». «Но как он мог слышать, как они друг друга называли?» Вениамин был в полном недоумении. Даже если допустить, что вчера вечером Медовар наблюдал за березовой рощей издалека, в бинокль, и в сумерках умудрился разглядеть все, что тогда происходило, то каким образом он мог слышать тех негодяев? Это нереально. А если его спросить, опять ведь ответят что-нибудь непонятное вроде «то, что слышат жуки, могу слышать и я». Вместо того, чтобы ломать голову над этой загадкой, Вениамин задумался, как он будет домой добираться. Поедет на том помятом микроавтобусе с Медоваром за рулем? Вот уж нет, ни за что. Он не сядет в машину с водителем, который полбутылки самогона в себя залил. Но что же делать? Идеальный вариант – вызвать такси. Денег при себе нет, но можно пообещать таксисту оплату после доставки домой, да хотя бы и по двойному тарифу. Вот только как вызвать-то? Здесь нет электричества, а значит, нет и телефона. Придется, видимо, шагать по той безликой прямой дороге до какого-нибудь населенного пункта, а там... «Думаешь, как домой будешь добираться, да?» – прервал его горестное размышление Медовар. Вениамин даже опешил от такой поразительной проницательности. Тот словно мысли его прочел. «Не бойся, садовник Веня, уже через час, а то и раньше будешь сидеть у себя дома и чаек попивать. Или кофеек. Ты что больше любишь?» «Чай». «Вот, значит, будешь попивать чаек с баранками. Но пока нужно еще кое-что сделать». «Еще? Кое-что? Да сколько же можно?» У Вениамина создалось впечатление, что Медовар просто не хочет отпускать его отсюда. Несмотря на обещание, время зачем-то тянет, напрягает отравленный алкоголем мозг, чтобы какую-нибудь непотребную авантюру выдумать. С него станется. «Знаешь, Медовар», – начал Вениамин, собираясь высказать решительный протест. «Да ладно, Вень, не боись. Я просто хочу тебе жука-носорога отдать». Медовар приподнял рукав в футболке, продемонстрировав одну из многочисленных татуировок – изящный жук с рогом и гребнем на голове. А вот этого. Красивый, да? Но главное, полезный и ценный жучок. Очень ценный. Ты мне потом еще спасибо за него скажешь. Это ведь для твоей пользы. Тяжело, конечно, с ним расставаться. Жук, знаешь ли, обратно не возвращается. Но... Он махнул рукой. Тебе этот жук сейчас нужнее, а я человек щедрый. Вениамин впал в ступор, он чувствовал себя отравленным всей этой медоваровской билибердой. Тот хочет подарить ему нарисованного на коже жука, серьезно? Это было бы смешно, если бы не было настолько глупо. Чепуха просто космического масштаба. И Вениамин даже не знал, что ему на все это ответить. Собирался уже из вежливости выдавить улыбку, мол, шутку оценил, смешно... Но вдруг обратил внимание на палец, по которому Медовар молотком ударил. Еще минут 15 назад палец был опухший, и сейчас, по всем природным законам, ноготь должен отливать темной гематомной синевой. Но палец выглядел так, словно и не было никакой травмы. Как вообще такое возможно? Осознав, что не сможет теперь изобразить на лице даже самой вымученной улыбки, Вениамин просипел. «Твой палец! Он больше не опухший!» «Палец? А, ну да!» – Медовар усмехнулся. «Это все жуки, они лечат. Меня хоть вилами проткни, все нипочем. И боль быстро проходит». Вениамин напрягся, отступил от него, как от прокаженного. Медовар вытянул руку с распростертой ладонью, словно прося подаяния, и произнес вкрадчиво, будто обращаясь к истеричному ребенку. «Спокойно, Веня, спокойно. Да, я необычный человек, но тебе не нужно бояться». Вениамин с ужасом увидел, как вытатуированные насекомые на его руке зашевелились, задергались лапки, усы, встрепенулись над крылья. «Не бойся, садовник Веня», — шептал успокаивающим тоном Медовар. «Не бойся». Жук-носорог пополз по его предплечью, остальные насекомые, клопы, божьи коровки, усачи, жужелицы, тарканы, короеды расступались, предоставляя ему дорогу среди выпирающих вен. Вениамин оцепенел, не в силах оторвать взгляд от руки Медовара. Сердце колотилось в груди, в кишках разливался холод. Жук-носорог деловито прополз по запястью, на ладони остановился, встрепенулся и начал как бы вздуваться, становясь из двухмерного объемным, но каким-то призрачным. «Лети, друг», — с грустью произнес Медовар. Жук расправил прозрачные надкрылья, взмыл с ладони, оставляя за собой мерцающий шлейф, метнулся к Вениамину, буквально врезался в его лоб и бесплотным сгустком просочился под кожу в голову. Почувствовав, как жук шебаршится в мозгах, Вениамин вышел из оцепенения и закричал. Однако его крик тут же оборвался. Какая-то непонятная сила заставила его замолчать. «Все нормально, Веня», — улыбнулся Медовар. Вениамин заскулил, обхватив голову трясущимися руками. Он больше не ощущал в мозгах шебаршения, но чувствовал жуткий дискомфорт, как от глубоко засевшей занозы, которую никак не вынуть. «Что ты сделал?» – простонал. «Что ты со мной сделал?» Медовар шагнул к нему, положил руки на плечи, легонько встряхнул. «Не скули, а то мне блевать хочется от твоего скулежа. Ну же, будь мужиком, жук в башке – это для твоей же пользы». Вениамин резко отшатнулся от него и застыл, сжимая ладонями виски. «Я понял. Это все из-за самогонки. Ты что-то в нее подмешал, и теперь мне мерещится всякое». «Ни хрена я ничего не подмешивал», — обиделся Медовар. «Ты за кого меня принимаешь?» Соглашаясь со своими выводами, Вениамин энергично кивнул. «Да-да-да, так все и было. Это самогонка. Мне просто нужно отдохнуть». Медовар хмыкнул. «А знаешь, Веня, кумекай как хочешь. И на черта мне тебе что-то доказывать. Рано или поздно сам поймешь, что моя самогонка тут ни при чем. Поймешь и смиришься, и убедишься, что жук-носорог в твоей башке – это очень даже неплохо. Ты вроде домой хотел». «Домой, домой!» Взгляд Вениамина метался по земле, не в состоянии сфокусироваться на одной точке. «Я хочу домой. Мне нужна чашка крепкого чая, очень крепкого». «Тебе б сейчас не чаю, а стаканчик самогоночки», — хихикнул Медовар. «Нет, нет», — взвизгнул Вениамин, выставив перед собой руки, словно пытаясь защититься от агрессора. «Только не самогон». «Да пошутил я», — добродушно пояснил Медовар. «Пойдем, я выведу тебя отсюда». «Спасибо, мне так хочется домой, так хочется». Они двинулись прочь от могилки. Шли не спеша, потому что быстро идти Вениамин не мог. Ноги были как ватные. Он продолжал бормотать точно в бреду. «Так хочется домой! Так хочется!» Дошли до ворот, поплелись по дороге. Пройдя всего несколько метров, Медовар предупредил. «Приготовься, Веня, сейчас шагнем в другую сторону». «Хорошо», — отозвался Вениамин флегматично, с трудом уловив смысл его слов и не собираясь ни к чему готовиться. Он глядел на дорогу перед собой и вдруг ощутил, как прохладная воздушная волна накатила, ударила в грудь, в лицо. Мир вокруг странным образом смазался, словно на экране телевизора пропала четкость, цветность и контрастность. А затем воздушная волна отхлынула, и Вениамин обнаружил, что они с Медоваром находятся уже не на стиснутой еловым массивом дороги, а среди щербатых, местами поросших лишайником стен из красного кирпича. На земле лежали трухлявые доски, сор, блестели бутылочные осколки в свете косых солнечных лучей, проникающих в затянутые плющом оконные проемы. В воздухе стоял сыроватый запах прелой листвы, где-то неподалеку каркали вороны. Вениамин зажмурился, решив, что сошел с ума. Почему-то ему даже смешно стало от этой простой и логичной мысли. В груди начал щекочуще набухать смех. Вениамин судорожно задышал, стараясь его сдержать. На щеках выступили пунцовые пятна. «Веня!» – рявкнул Медовар с плохо скрываемым весельем. «Ты часом не обделался!» Смеяться расхотелось. С опаской, будто ожидая увидеть что-то страшное, Вениамин открыл глаза и сообразил, где находится. «Это же старая баня на окраине Жучиного пустыря». Прогуливаясь с Лютиком пару раз, заходил сюда из любопытства. Только что они с Медоваром были на дороге, ведущей неизвестно куда, но вдруг каким-то немыслимым образом очутились здесь. Сумасшествие какое-то. С глупым видом Вениамин повернулся на месте, вялым жестом руки обвел пространство вокруг. «Как?» – промолвил тонким голосом, почти фальцетом. «Как мы здесь?» «Не ломай голову, Веня», – посоветовал Медовар. «Я сам ни хрена не понимаю, как это происходит. Одно могу сказать. Оттуда сюда перейти легко, а вот отсюда туда сложно. Там особые умения нужны, иначе каждый дурак туда нечаянно попасть бы мог». Вениамин принялся энергично тереть лоб и бормотать. «Я не верю, что все это со мной происходит. Я просто отказываюсь в такое верить». «Такого не бывает, не бывает. У меня что-то не так с головой». «Да все нормально у тебя с головой». Медовар вынул из пачки сигарету, ловко крутанул ее между пальцев, сунул в рот и прикурил. Сделав большую затяжку, выдохнул тонкую струйку дыма. «Все нормально, если не считать, что в твоей голове жук». Он пошел к выходу, ступая по хрустящему кирпичному крошеву. Вениамин поплелся следом, все еще думая о сумасшествии и ощущая слабость в ногах. Он решил показаться врачу сегодня же. В сознании всплыли слова «докторишкам доверять нельзя». Кто их сказал? Ах да, Медовар, кто же еще? Ересь! Вениамину сейчас казалось, что тот произнес эти слова давным-давно, будто в какой-то другой жизни. Едва они вышли из старого здания, как Медовар тут же схватил обломок кирпича и с яростным воплем запустил им ворон, сидевших на крыше. Птицы с возмущенным граем взмыли к небу. «Ненавижу ворон», – процедил Медовар. Он сделал нервную затяжку, щелчком пальца выбросил почти докуренную сигарету, взглянул на Вениамина. «Вялый ты какой-то. Сам до дома-то дотопаешь?» Проигнорировав его вопрос, Вениамин двинулся по пустырю. Согбенная фигура, поникшие плечи, на лице болезненное выражение. Он дал себе зарок ни за что не оглядываться. Не хотелось видеть Медовара. Ни сейчас и никогда. «Веня!» – окликнул Медовар, сунув руки в карманы жилетки. «Ты пока отдыхай, а я тех уродов буду разыскивать. Как отыщу, жди меня в гости. Мы их заставим кровью харкать!» С плаксивым выражением на лице Вениамин зажал уши ладонями. Он постарался себе внушить, что не было никакого перемещения оттуда сюда, не было никакого жука-носорога, с некоторым сомнением записал в категорию «не было» и госпожу Яру с Эриком, и унылых. Он очень старался отвергать то, что видел и пережил за последние часы, вот только обмануться не получалось. В таком подавленном состоянии Вениамин добрался до дома. В подъезде едва не столкнулся с пожилой соседкой Марией Ильиничной. «Доброе утро, Вениамин Сергеевич», – поприветствовала она. «Что?» – рассеянно буркнул Вениамин, нахмурив лоб. Обычно он всегда первым здоровался с соседями, а сейчас словно бы и не заметил Марию Ильиничну. «Не выспались», – сказала она с сочувствием. «Вам тоже Петрову поспать не дали. Всю ночь алкаши проклятые горлопанили. Ну что за люди, а? Ну что за люди?» Вениамин еще вчера охотно поддержал бы этот разговор, разделил бы праведное возмущение старушки, но сейчас ему было не до соседей алкашей. «Прошу прощения, Мария Ильинична, мне домой нужно». Он начал подниматься дальше по лестничному пролету. Старушка посмотрела на него обеспокоенно. «С вами все хорошо, Вениамин Сергеевич?» Мысленно он ответил: «Нет, Мария Ильинична, со мной не все хорошо. Со мной все очень и очень плохо». А вслух выдавил: «Да, благодарю, я в порядке». Глава 5. Глядя на себя в зеркало в ванной комнате, Вениамин остервенело чистил зубы. Хотелось, чтобы во рту даже намека не осталось от запаха самогонки Медовара. Еще бы забыть и все, что случилось, но, увы, зубная щетка тут не поможет. «Зато, с надеждой, — подумал Вениамин, — поможет сон. Возможно, не совсем забыть, но хотя бы притупить острые ощущения от пережитого. Быть может, на свежую после сна голову найдется логичное объяснение и жуку-носорогу, и перемещению с дороги в баню. Оно ведь обязательно должно быть, логичное объяснение. На все загадки, если хорошенько поразмыслить, можно найти разумный ответ, никак не связанный с мистикой». Сполоснув рот и поставив зубную щетку в стакан на полке, Вениамин посмотрел своему отражению в глаза и, стараясь придать голосу твердости, произнес: «Я не сумасшедший». Получилось как-то неуверенно. Приосанившись, сделав суровое лицо, повторил: «Я не сумасшедший». На этот раз вышло мощно и с вызовом. Вениамин почувствовал себя лучше. Обычно утром и днем он пил чай черный, но сейчас заварил ромашковый, добавив в него свежие листики мяты. Мяту, чабрец и шалфей выращивал в горшках на подоконнике. Сидя за столом на кухне, делая маленькие глотки из цветастой чашки, Вениамин с теплотой вспоминал Лютика. Об его убийцах, о медоваре, о странном доме Тереме заставлял себя не думать. Он умел это делать, отстраняться от того, что неприятно, ставить барьер в сознании. Правда, сейчас этот барьер был шатким из-за слишком уж серьезного потрясения, и отстраниться полностью не получалось. Воспоминания о Лютике порой обрывались, сменяясь тревожными образами. Уже допивая чай, Вениамин услышал шорох, словно какое-то существо лапками шкрябало. И источник этого звука был в его голове. Рука задрожала, остатки чая расплескались, Вениамин вскрикнул, и шорох прекратился. Прошла минута-другая, на стене над холодильником тихо тикали часы, с улицы доносился смех играющих во дворе детей. Такие хорошие привычные звуки, они были частичками нормальности, а шорох в голове... «Нет, нет», — возмутился Вениамин, — «мне померещилось, почудилось». «Это просто стресс». У него не было манеры озвучивать свои мысли, но сейчас ему хотелось услышать свой голос, и это успокаивало. «Мне нужно поспать, и все будет...» Он хотел сказать «хорошо», однако не решился, словно боялся сглазить. Выйдя из-за стола, Вениамин прошел в гостиную, в задумчивости постоял несколько секунд возле окна, после чего выбрал из своей немалой коллекции виниловых пластинок диск с Шарлем Азнавуром, поставил в проигрыватель, дождался, когда голос французского шансонье зазвучит из динамиков, затем улегся на диване, положив под голову декоративную подушку. Какое-то время Вениамин лежал в напряжении, потом расслабился, погрузившись в полудремотное состояние. Музыка действовала успокаивающе. Голос Шарля Азнавура вызывал в сознании приятные образы. Голуби на площади возле собора Парижской Богоматери, уютное кафе на бульваре Сен-Жермен, чистое небо над Елисейским дворцом, вечерние огни Мулен-Руж. Это была мечта. Все эти места Вениамин видел лишь по телевизору и на фотографиях, но мечтал увидеть воочию. Ему нравилась Франция, он старался верить, что в этой прекрасной стране почти нет подлецов, грызунов, что люди там сплошь радостные и приветливые. Здравый смысл подсказывал, что такого просто быть не может, грызуны есть везде, причем в больших количествах. Однако Вениамин не слушал ворчания здравого смысла. Ему хотелось верить, что Франция, и в особенности Париж, идеальное место, и он в это упрямо верил. А впечатление усиливали французские исполнители Шар Азнавур, Эдит Пиаф, Джо Дассен, Мирей Матье. Слушая их, Вениамин часто говорил себе, что когда-нибудь он решится и уедет в Париж навсегда. Сбежит от распивающих пиво в подъезде подростков, от хамоватых продавщиц, от криворожих рыночных теток, от вечно пьяных соседей Петровых. Сейчас он думал о том, что во Франции никто и никогда не убил бы его Лютика. И там нет места всяким медоварам с его самогонкой. Из-под полуприкрытых век Вениамин смотрел на заключенную в резную рамку фотографию на стене. На ней была мать, Анна Васильевна, полноватая, с робкой улыбкой и настороженным взглядом, словно даже в фотографе, что делал этот снимок, она пыталась рассмотреть опасность. «Гадости случаются, мама», – мысленно обратился к ней Вениамин. «Как бы тихо и незаметно ты ни жил, гадости все равно случаются. От грызунов не спрятаться». Грустно стало, даже дрема рассеялась. А значит, самое время представить себя другим. Море, пляж, чистое небо. Люди купаются, кто-то на надувных плотах плавает, кто-то на водных велосипедах. Дети с радостным визгом носятся по мелководью. Вениамин, фантазия, сидит на песке в одиночестве, поджарый и загорелый. Глаза прикрывают зеркальные очки, в руке бутылка минералки. «Нет», – решил Вениамин, садовник, – «пускай это будет бутылка Кока-Колы. Вот просто захотелось, чтобы вместо минералки была Кока-Кола, и все тут». Это его воображение, что хочет, то и представляет. Итак, море, солнце, люди. И ничего не предвещает опасности. Все расслаблены, беззаботны, но только не Вениамин фантазия. У него нехорошее предчувствие, он спинным мозгом чувствует, что приближается беда. Поднимается, оставив на песке бутылку, прикладывает ко рту ладони рупором и выкрикивает: «Все на берег!» Никто не воспринимает его всерьез. Он чувствует, опасность совсем уже близко. Забегает в воду, требует, чтобы все вышли на берег. Раздается вопль ужаса. Вдалеке показался огромный акулеплавник. Он стремительно приближается к купающимся. Начинается паника, люди кричат, рвутся к берегу, мешают друг другу. Вода будто вскипает, мелькают руки, искаженные страхом лица. Вениамин воображение бросается против общего потока. Он плывет быстро, невероятно быстро, подныривает под надувными матрасами, под водными велосипедами. Ему необходимо обязательно успеть остановить морского монстра, иначе будет кровь, будет смерть. Он не может этого допустить. Плывет на пределе сил, выныривает. Успел. Люди остались позади, акула движется прямо на него. «И что теперь делать?» – задумался Вениамин, перевернувшись на диване на другой бок. «Ага, нож. Откуда тот взялся? Неважно. Воображаемый Вениамин готов к бою с морским чудовищем. Над водой появилась огромная, усеянная треугольными зубами пасть, в маленьких глазках жажда убийства. Он ныряет вправо, ловко разворачивается в воде и наносит удар, вспарывает акуле бок». Вода окрашивается красным, все люди уже выбрались на берег и теперь с тревогой наблюдают, чем закончится схватка между человеком и безжалостным монстром. Раненая акула отплывает от Вениамина фантазии, затем принимается кружиться вокруг него, в солнечных лучах блестит плавник, она сужает круги, она все ближе, сейчас нападет. Юрким дельфином Вениамин воображение подныривает под акулой в тот момент, когда тварь разъявила пасть. Нож вонзается в брюхо, вспарывает плоть до самого хвоста. Наружу вываливаются внутренности, вырываются кровяные вихри. Это победа. Он всплывает на поверхность. Морской монстр бьется в агонии, злые глазки застилает белесая пелена. Люди на пляже машут руками, кричат восхищенно. Вениамин фантазия неспешно плывет к берегу. Он свое дело сделал. Акула покачивается на волнах, кверху брюхом, на дне летают чайки. Солнце ярко светит, вдалеке плывет белый круизный лайнер. Все опять спокойно, как раньше. Все опять хорошо. Хорошо. Вениамин заснул и проснулся лишь в 5 часов вечера. Сел на диване, зевнул, вспомнил о том, что случилось утром, и как-то легко и просто, не обременяя себя сомнениями, выдал объяснение. Временное помутнение рассудка из-за стресса, как-никак его питомца вчера убили. Но сейчас с головой все в порядке. Ему просто нужно было отдохнуть, хорошенько выспаться. Верно говорят, сон – лучшее лекарство. А о медоваре, о жуке-носороге, о тереме, похожем на купеческий дом – лучше вообще не вспоминать. Если обо всем этом не думать, то этого как будто бы и не было. Позиция страуса. Еще раз зевнув, он поднялся с дивана и отправился на кухню готовить ужин. Непривычно было без Лютика. Тоскливо. Дом без него словно опустел. Пару раз за вечер, забывшись, Вениамин принимался звать его, ожидая, что песик прибежит на зов из другой комнаты, радостно виляя хвостом. Предстояло свыкнуться, что его больше нет. А для этого нужно время. И, возможно, когда-нибудь можно будет купить щенка. Шпица, конечно же, похожего на Лютика. Но не в ближайшем будущем. Пускай грусть от потери уляжется. Приобрести щенка сейчас – это сродни предательству. Размышляя об этом, Вениамин пил на кухне горячее молоко с медом, всегда выпивал кружку молока с медом по вечерам. Стрелки на часах показывали 9:15, на улице смеркалось. Сделав очередной глоток, Вениамин вышел из-за стола, подошел к окну. Седьмой этаж. Жучиный пустырь был как на ладони. Обрамленное зарослями сирени здание бани будто бы горело в лучах закатного солнца. Вениамин подумал, что сейчас время прогулки с Лютиком. Было бы все как раньше, он в данный момент прогуливался бы по пустырю. Раздался звонок в дверь. Вениамин недовольно наморщил нос. Кто это может быть? Соседка Мария Ильинична? Пожалуй, только она порой к нему захаживала. Соли попросить, пожаловаться на пьяниц Петровых, рассказать очередную сплетню. Другой давно отвадил бы эту непоседливую старушку, но Вениамин ее терпел из вежливости. Обреченно вздохнув, он отправился в прихожую. Посмотрел в глазок, и ему стало нехорошо. Там был медовар собственной персоной. Вениамин попятился от двери, растерянно сел на пуфик возле вешалки. Он не собирался впускать этого типа в квартиру. «Веня!» – раздался вкрадчивый голос с лестничной площадки. «Веня! Не прячься, я знаю, что ты дома. Я знаю, что ты меня слышишь. Открывай, нас ждут дела». Откуда медовар узнал, где он живет? И почему не желает оставлять его в покое? Вениамин испытал одновременно негодование и недоумение. Громкий стук в дверь, медовар колотил в нее ногой. «Вень, мать твою, да что с тобой не так?» В его голосе звучала обида. «Еще друг называется. Открывай, иначе жук тебя заставит». Застонав, Вениамин подумал, что тот сейчас всех соседей переполошит. «Ну, что он за человек-то такой неугомонный? Из всех людей, пожалуй, именно его больше всего не хотелось видеть». «Предупреждаю, Веня, я досчитаю до трех, и жук возьмется за дело. Поверь, тебе это не понравится. Открывай». «Уходи!» – беззвучно и тоскливо произнес Вениамин. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» «Раз!» – принялся считать медовар. «Два!» «Два с половиной!» «Два с хвостиком!» «Два на ниточке!» «Два на сопельке!» «И... три!» Вениамин ощутил шорох в голове, а затем в мозг словно шило вонзили, в висках застучало. Он сполз с пуфика, тонко скуля. С губы сорвались капли слюны, на глазах выступили слезы, лицо покрылось пунцовыми пятнами. «Мне пришлось, Веня!» – донесся из-за двери голос медовара. «Ну, в самом деле, к тебе друг пришел, а ты как не родной. Нельзя так с друзьями. Нехорошо это!» Боль прошла так же резко, как и наступила. Вениамин, по птичьей дергая головой, подполз к двери, поднялся. В сознании пульсировал вопрос. Что это было? Это ведь сделал медовар. Он досчитал до трех и стало больно. Но такого просто быть не может. Что происходит? «Открывай!» – почти ласково попросил медовар. «Да-да, нужно открыть», – решил Вениамин, чувствуя, как нарастает паника. Он был уверен, станет снова больно, если не открыть. С внутренней дрожью отворил замок, раскрыл дверь, отступил. «Садовник Веня!» – развел руками медовар. На нем была красная клетчатая рубашка, тонкая черная вязаная шапочка и очки с круглыми маленькими затемненными стеклами. На небритом лице сияла широкая улыбка. «Братишка, времени прошло всего ничего, я по тебе уже соскучился». Он зашел в прихожую, похлопав застывшего, как статуя, Вениамина по плечу, и проследовал в гостиную. Сказал запоздало: «Ничего, если я разуваться не буду, а то носки у меня немного пованивают». Вениамин ничего не ответил, был слишком подавлен, чтобы вымолвить хоть слово, и его одолевал страх, что в любую секунду он снова ощутит в голове движение и почувствует острую боль. Медовар приподнял очки, осмотрел обстановку гостиной. «А ты, я гляжу, не бедно живешь, садовник Веня. Выращивание цветочков – дело прибыльное, да?» Вениамин снова промолчал, хотя мог бы ответить, что «да, прибыльное». Времена нынче непростые, закрываются предприятия, научные сотрудники, врачи, учителя становятся челноками, торгуют на рынках, перебиваются как могут. А профессия садовника и ландшафтного дизайнера сейчас в цене. Так называемых новых русских много развелось, и у каждого из них есть особняк с земельным участком, который нужно обустраивать, облагораживать. И все эти новориши не скупятся на то, чтобы их территория выглядела шикарно. И им не нужны обычные садовники, они нанимают настоящих профессионалов, таких как Вениамин. А профессионалов тех, что с фантазией и опытом работы, немного. По области можно по пальцам пересчитать. В этом году Вениамин был куратором всего двух объектов. Территория особняка директора рынка, который обустроил в японском стиле, и участок знаменитого адвоката Германа Марковича Геллера. Этот участок был в стиле греческом. Пару раз в неделю Вениамин приезжал на объекты, проверял, как справляются штатные садовники, давал советы. И за такую простую работу куратора на его банковский счет перечисляли хорошие деньги. Впрочем, в особняк адвоката Геллера он ездил не только для проверок и консультаций. Там управляющей работала Оксана, женщина, которая ему очень нравилась. «Уютненько», – взгляд Медовара скользил по обстановке гостиной. «О, сколько пластинок! Музыку любишь?» В очередной раз, не дождавшись ответа, он прошел на кухню, включил кран с холодной водой, наклонился, прильнув губами к струе, жадно, с хлюпанием сделал несколько глотков, закрыв кран, пояснил: «Сушняк!» Вениамин, который вслед за ним зашел на кухню, глядел на него с пришибленным видом и с тоской сознавая, что не выгнать, он как жук. От мысли о жуке, о шорохе в голове стало еще муторней. Медовар поскреб неопрятными желтыми ногтями щетинистый подбородок, подошел к столу, заглянул в кружку на столе, и на его лице появилось кислое выражение. «Молоко», – произнес он брезгливо. «Точняк магазинное. Веня, ты че, сдурел совсем? Нельзя пить магазинное молоко. В него добавляют химическую хрень, чтобы человек тупел. Лет 20 уже как добавляют по распоряжению тайного правительства. И все потому, что тупыми управлять легче. Когда я в хоккей играл, у нас вратарь был Борька. Так он магазинное молоко литрами в себя вливал. И что ты думаешь? Отупел? Хотя и до этого умом не отличался. А я вот молоко совсем не употребляю. И башка у меня всегда ясная. Хочешь быть как я, стороной обходи эту гадость». «Быть как он? Серьезно?» Пытаясь выразить протест, Вениамин подошел к столу, взял кружку и допил молоко. Затем собрался с духом и спросил: «Что ты со мной сделал?» Хотел задать этот вопрос твердо, но голос предательски дрогнул. «Эти шорохи в голове, эта боль, ты что сделал?» «Вообще-то это сделал жук». Медовар прошелся по кухне, заложив руки за спину. «Ну да, жуком я управляю, хотя он и сам может что-нибудь отчебучить». «Нет, это какой-то бред, жуки не залезают в головы к людям». Вениамин произнес эти слова так, словно объяснял очевидную истину неразумному ребенку. Медовар дернул плечами. «Даже спорить не буду, Веня. Ты прав на все 220%. Обычные жуки в бошки не залазят. Но если только их силы туда не запихать через ноздрю там или через ухо. Но мои-то жуки необычные, а жук-носорог совсем необычный». Вениамину не хотелось в такое верить. Все внутри него против этого бунтовало. Он решил, что жуткие странности происходят из-за того, что Медовар рядом. тот как-то воздействует на мозги. Гипноз? Возможно. И никакой необыкновенный жук тут ни при чем. «Я хочу побыть один», – несмело заявил Вениамин. «Я плохо себя чувствую». «Нормально ты себя чувствуешь», – Медовар отодвинул шторку и уселся на подоконник. «Ты нехило поспал днем, потом с аппетитом поужинал. С чего б тебе плохо себя чувствовать? А побыть одному у тебя сегодня не получится. Нас ждут дела». Он сложил кулаки трубочками, приставил их к губам. «Ту-ру-ту-ту-ту-ту! Труба зовет, садовник Веня. Те, кто грохнул песика Лютика, сегодня вечером получат огроменных люлей. Ты лично своими садовничьими кулаками вобьешь им зубы в глотку. Я знаю, где они сейчас. Вижу. Жучки их видят. И мы с тобой туда отправимся». Вениамин сел на стул и мотнул головой. «Нет-нет, я никуда не пойду. Пожалуйста, оставь меня в покое». «Ублюдки должны быть наказаны». Медовар соскочил с подоконника, ударил кулаком по столу. «Вспомни, что они сделали с Лютиком!» «Не хочу, не хочу никого наказывать!» «Хочешь, садовник Веня, очень хочешь! Ты просто прячешься от своих желаний!» «Неправда!» «Все, собирайся!» Медовар угрожающе навис над столом. «Тебе пора меняться! Пора становиться настоящим мужиком! Вот увидишь, когда ты отделаешь тех мудаков, почувствуешь себя совсем другим человеком». Вениамин взглянул на него жалобно. «Я никогда никого не бил. Ну, когда-нибудь нужно начинать. Знаешь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Обещаю, тебе понравится. Нет ничего лучше, чем дать кому-нибудь в репу. В смысле, тому, кто это заслуживает». «Это все неправильно», промямлил Вениамин, чуть не плача. «Никуда я не пойду». Медовар нацелил на него палец. «А ну-ка, скажи, что пойдешь. Скажи, что отдубасишь тех говнюков. Скажи это, иначе жук тебе больно сделает». «Прошу, не надо!» Шорох в голове, будто кто-то наждачной бумагой провел по куску дерева. Перед глазами Вениамина словно бы молния вспыхнула. Горячий импульс боли вонзился в мозг, свел судорогой мышцы. «Думаешь, нам с жуком нравится это делать?» – печально сказал Медовар. «Нет, конечно. Мы ведь с тобой друзья. Но что еще остается?» Боль прошла. С хрипом вдыхая воздух, Вениамин вскочил со стула, прижался спиной к стене, будто пытаясь раствориться в ней. Его глаза слезились, лицо искажало мучительная гримаса. Медовар ласково улыбнулся. «Ну а теперь, Веня, скажи, что ты поедешь со мной и отделаешь тех ублюдков. Давай, решайся. К тому же у тебя все равно нифига нет выбора. Жук по-всякому заставит». Вениамин молчал, стиснув зубы. Он чувствовал себя мухой, угодившей в паутину. «Мне что, опять до трех считать?» – терял терпение Медовар. «Хорошо, я посчитаю». «Раз, два...» «Да, да, да, да, да!» – завопил Вениамин. «Я поеду с тобой. Сделаю все, что ты скажешь. Только не надо больше боли». «Ну вот, совсем другое дело», – обрадовался Медовар. «А то не хочу, не буду, никогда никого не бил. Иди одевайся. Смени свою пижаму на что-нибудь спортивное». Точно побитая собачонка, Вениамин поплелся в гостиную. Бездумно сменил пижаму на ту одежду, в которой ходил на прогулке с Лютиком. Когда вышел в коридор, Медовар смерил его критическим взглядом. «Нормалек? Только печальный ты, Веня, какой-то. Мне это не нравится. Улыбнись! Хватит грустить, мы чай не на похороны топаем. Ну же, давай! Улыбнись!» В голове кольнуло, и Вениамин растянул дрожащие губы в натужной, очень натужной улыбке. У него мелькнула мысль выйти на улицу с Медоваром, а потом рвануть от него со всех ног, зовя на помощь. «Помогите, этот человек заставляет меня делать то, чего я не хочу. Вызовите милицию». Как же глупо. Никуда он не побежит, потому что в его случае никто ему не поможет. Даже милиция. У проклятого Медовара над ним власть. Мистическая. Такая власть, какая в нормальном мире просто существовать не может. Но все изменилось, нормальное стало ненормальным, мир сошел с ума, по крайней мере для него, Вениамина. Осталось только это окончательно признать и смириться. Стать покорным рабом. Неужели больше ничего не остается? Глава 6. Вениамину рыдать хотелось, но он стиснул зубы до боли в деснах и подавил рвущиеся из груди всхлипы. А потом сказал себе, что обязательно должен быть способ избавиться от влияния Медовара. Нужно только напрячь мозги. Не сейчас, в данный момент в голову все равно ничего путного не придет. Слишком подавлен, слишком напуган. Потом, когда Медовара не будет поблизости. Они вышли из квартиры, Вениамин посмотрел на соседскую дверь, и ему подумалось, что старушка Марина Ильинична сейчас подглядывает в глазок. У него всегда было ощущение, что она постоянно сидит в прихожей и подглядывает за тем, что в подъезде творится. Любопытная, бдительная. Наверняка завтра поинтересуется при встрече, что за странный гость к нему заходил. И что он ответит? А не все ли равно? Он всегда обдумывал ответы на вопросы других людей, даже на вопросы, которые задавались мимоходом. Обдумывал, потому что боялся сказать лишние слова – такие, за которые можно зацепиться и обратить на себя повышенное внимание, а в концепцию тихой жизни это никак не вписывалось. Но сейчас ему было плевать на все это. Страх все важное сделал неважным. Вениамин поймал себя на том, что до сих пор растягивает рот в дрожащей неестественной улыбке. Уголки губ опустились. «Мой железный конь!» Медовар указал ладонью на микроавтобус с надписью «Газовая служба» на борту. «Это на нем я тебя вчера в убежище отвез». «Помню», – буркнул Вениамин, удивившись, как вообще Медовар ездит на этом покореженном монстре по городским улицам. Лобовое стекло в трещинах, по дверцам словно кувалдой били, краска облуплена, номеров нет. Такой микроавтобус должен привлечь внимание и вызвать праведный гнев даже у самого ленивого и равнодушного гаишника. «Забирайся», – скомандовал Медовар. Он обошел микроавтобус, занял место на водительском сиденье. Как бы Вениамину ни была отвратная идея залезть в этого железного монстра, но выбора у него не было. Теперь все указания Медовара он воспринимал как строгий приказ, за невыполнение которого последует боль. Усевшись на драное пассажирское сиденье, брезгливо осмотрелся. На полу мусор, лобовое стекло не только в трещинах, но к тому же и грязное. Зеркала заднего вида отсутствовали, пахло бензином и еще чем-то кислым, неприятным. Медовар завел двигатель, микроавтобус затрясся и тронулся с места. «Не ссы, Веня, я отличный водила, ни разу ни в одну аварию не попадал». Он подмигнул Вениамину и весело запел, добавив голосу хрипотцы. «Дебилом я родился, дебилом и помру, ведь моего папашу споило ЦРУ. Как нелегко дебилу прожить среди людей, а я хочу машину, хочу рулить на ней. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла...» «Ну уж, подпевай, садовник Веня!» Тот съежился на сиденье, стиснув зубы. «Подпевай!» – Медовар пихнул его кулаком в плечо. «Жук-носорог любит, когда поют». «Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай». Вениамин почувствовал себя полностью уничтоженным, мрачно замычал себе под нос. «Ла-ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай». «Молодец, Веня, это по-нашему, как дорог край березовый в малиновой заре». Медовар хлопнул ладонями по рулю и захохотал. «Это все происходит не со мной». Ворвалась в голову Вениамина бунтарская мысль. «Это все просто не может происходить со мной». И тут его прорвало. Он тоже захохотал громко, истерично, надрывно, сквозь слезы. Он давился хохотом, ощущая, как теряет себя, как рассудок заволакивает хмарью. Несколько секунд Медовар смеялся вместе с Вениамином, потом, видимо, сообразил, что со спутником что-то не так. Резко помрачнев, сказал встревоженно. «Веня, черт бы тебя побрал! Крыша, что ли, поехала? А ну, успокойся! Хватит истерить!» Но Вениамин не мог успокоиться. Его уже колотило от хохота, однако поделать с собой он ничего не мог. Помог жук. В мозг словно спица раскаленная вонзилась, и хохот оборвался. «Так-то лучше», – проворчал Медовар. «А то у меня мурашки по коже от твоего смеха». Он улыбнулся. «Забавно, да? Я весь в жуках, а еще и мурашки. Ну, ты понял, мурашки, мураши». Вениамин с трудом соображал. Он пытался отдышаться после истеричного приступа и хоть немного привести мысли в порядок. Глаза щипало, подбородок был мокрым от слюны, на лбу выступила испарина. «Ничего, ничего, скоро будешь чувствовать себя просто отлично», – подбодрил Медовар, вывернув руль. «Лучшее лекарство от хандры – это набить кому-нибудь морду. Ублюдки сейчас в гараже, пиво глушат. Я прямо сейчас их вижу и слышу. Юрок очередную бутылку откупоривает, а Антоха какую-то хрень ему втирает. Но ничего, скоро их попойка закончится. Покуражимся, Авень?» «Покуражимся», – механически отозвался Вениамин, вытирая слюну с подбородка. «Вот, другое дело. Чувствуешь, мы с тобой уже на одной волне». Минут через пять они заехали на территорию частных гаражей. Вокруг уже вовсю царили сумерки, в восточной части неба робко мерцали звезды. Медовар остановил микроавтобус. «Приехали», – взглянул на Вениамина. «Ты как, дружище?» «Чешутся кулаки, а?» Выбрались из машины. Где-то заливисто пел соловей, пахло сиренью. Вениамин воспринимал все это как издевку. Весна своими звуками и запахами словно бы повторяла ему. «У меня все хорошо. Я шагаю по планете легко и радостно. А у тебя, Вениамин, все хуже некуда». Медовар жестом пригласил его следовать за ним. Они подошли к гаражу с приоткрытой дверцей в железных воротах. Внутри горел свет, слышались голоса. Медовар посмотрел на Вениамина с хитринкой, затем постучал костяшками пальцев в ворота. «Пацаны, можно к вам?» Его голос был притворно елейным. «Кого там принесло?» Донеслось с той стороны. «Это писец к вам пришел», хихикнув, ответил Медовар. «Пушной зверек. Даже два зверька». Вениамин поморщился, подумав, что так шутят только глупые подростки. Медовар распахнул дверцу и ввалился внутрь, широко улыбнулся, словно те, кто находился в помещении, были его старинными приятелями. Вениамин последовал за ним, не заметив, как в гараж залетела жирная навозная муха и уселась в углу возле серой бахромы паутины. Под потолком болталась лампочка, на стеллажах возле стены пылился различный хлам. На другой стене висели велосипедные колеса, рама, выцветшие картинки из журналов с изображением автомобилей и полуобнаженных женщин. В углу за раскладным столиком на табуретках сидели Юрок и Антоха, в их осоловелых глазах читалось возмущение, парни явно были не рады незваным гостям. «Какого хера?» – поднялся и набычился долговязый Антоха. Юрок взял бутылку со стола и сделал нервный глоток. Лица обоих парней были красными после выпитого. Медовар снял очки, положил их в карманы рубашки. «Вы вчера вечером убили песика», — он указал на Вениамина. «Вот его, песика». «И чё?» — Антоха постарался придать лицу свирепое выражение. «Эта шавка сама виновата, она меня за ногу укусила», — он уставился на Вениамина. «Приглядывать надо было за своей шавкой, дядя». Вениамин вспомнил, как этот молодой подонок схватил Лютика за лапу и ударил несколько раз об скамейку. «Вы его дразнили?» – процедил он, чувствуя, как по шее потекла капля пота. «Нет, нет, нет, Веня!» – Медовар покачал в воздухе указательным пальцем. «Ты сейчас делаешь большую ошибку. Ты пытаешься этим мудакам что-то доказать. А это дохлый номер. Они понимают только боль и страх». «Валили бы вы отсюда, клоны!» — Антоха цыкнул зубом и сплюнул. «Валите!» — поддержал его мелкий Юрок. Он тоже поднялся из-за столика, чуть пошатнулся, шагнул к стеллажу, схватил то, что под руку попалось, ржавый утюг с оборванным проводом. Вениамин смотрел на этих парней, и они казались ему невероятно уродливыми. Не внешне, он словно бы разглядел всю их гниющую суть. Муха под потолком не шевелилась, словно окаменела. К ней медленно по паутине подбирался паук. Медовар всплеснул руками. «Ну что, приступим, Веня?» В одно мгновение он оказался возле Юрка, неуловимым движением вышиб из его руки утюг, затем с легкостью швырнул парня в стеллажи, и тот, ударившись спиной и затылком, сполз на пол, ошарашенно раскрыв рот. Перевернув столик, Медовар шагнул к оцепеневшему Антохе, нанес ему удар в живот, заставив убийцу собак согнуться пополам. «Твой черед, Веня!» – прохрипел Медовар. В его глазах горел азарт охотника, выследившего бешеного зверя. Вениамин стоял точно истукан. Ему были отвратительны эти парни, но они ведь практически дети. Им лет 18-19. Да, эти негодяи заслуживают наказания за то, что сделали. Но не бить же их. Насилием ничего не решить, так всегда говорила мать. К тому же он не умел бить, делал это только в своих героических фантазиях, наказывая злодеев громадного масштаба. И даже в фантазиях проявлял сдержанность, а порой и сострадание. «Приступай к делу», — сказал Медовар нетерпеливо. «Отомсти за Лютика», — Вениамин промямлил. «Я не могу». «Можешь и сделаешь. Пожалуйста, не заставляй меня». В голове словно бомба взорвалась. Боль была сильнее, чем раньше. Она электрическим разрядом прошла через все тело. Вениамин рухнул на колени, завыл, прижал ладони к вискам. Юрок с Антохой, не понимая, что происходит, глядели на него ошарашенно. Из их глаз почти улетучилась хмельная осоловелость. Паук вышел за пределы паутины, но муха его как будто совершенно не боялась и с места не сдвинулась. Медовар прошипел сурово. «Поднимайся, Веня, и делай то, что должен, иначе жук причинит тебе такую боль, что имя свое забудешь. Вставай и покажи себя настоящим мужиком, а не тряпкой!» Вениамин поднялся, с его губ свисала нить слюны, щека задергалась, как при нервном тике. «У меня нет выбора», — мысленно застонал он. «Я должен это сделать». Юрок пришел в себя, метнулся к выходу, однако Медовар бдительность не терял, рванул к нему, обхватил рукой шею. Юрок задергался, пытаясь вырваться, захрипел. Антоха что-то плаксиво пробормотал, прижимаясь спиной к стене, и от его былого гонора и намека не осталось. «У меня нет выбора», — мысленно повторил Вениамин, сделав робкий шаг вперед. «Давай же, Веня!» — зашипел Медовар. «Ударю, блядка!» Юрок продолжал дергаться. Его лицо стало пунцовым, и на нем четко выделялись прыщи. Вениамин поднял показавшуюся ему невероятно тяжелой руку, скривился болезненно и влепил Юрку слабую пощечину. «Это, по-твоему, удар?» – разозлился Медовар. «Сильнее бей, сильнее! И еще раз ударишь слабо, жук тебя накажет!» «У меня нет выбора». Вениамин ударил Юрка кулаком в скулу. «Сильнее!» – потребовал Медовар. Тяжело задышав сквозь зубы, Вениамин ударил сильнее, потом изо всех сил. Он вопил и бил, бил, даже не соображая, куда попадает. Юрок трепыхался в руках Медовара, кровь из разбитого носа окрасила красные губы, подбородок. «Не надо! Не надо!» Ныл возле стены Антоха, вздрагивая после каждого удара, словно били не Юрка, а его самого. Муха встрепенулась, метнулась к пауку, проткнула, ставшая вдруг острой, как игла, лапкой брюха паука, затем пронзила голову. Паук упал на пол. «С этого пока хватит», — решил Медовар. «Займемся теперь другим мудаком». Он отпустил Юрка и подтолкнул Вениамина к Антохе. «Не жалей эту тварь, Веня, не жалей! Бей, бей!» Кровь колотилась в висках, но Вениамину казалось, что это стучат боевые барабаны. Перед глазами стояла красная пелена, и ему чудилось, что по кирпичным стенам гаража нескончаемым каскадом стекают потоки крови. Он уже не чувствовал себя прежним, потому что садовник-озеленитель по имени Вениамин не способен был испытывать такой ярости, тупой, первобытной, непонятно откуда взявшейся, но тот, кто собирался нанести удар по физиономии Антохи, этот яростью почти наслаждался. «Бей!» – выкрикнул Медовар. Вениамин заорал и, не в силах сдерживать рвущееся из него напряжение, ударил по лицу Антохи, с легкостью пробив защиту из выставленных трясущихся рук. Медовар качнул лампочку под потолком, тени закружились по гаражу, как потусторонние сущности. На полу, свернувшись калачиком, скулил Юрок. Вениамин, рыча, точно волк, впечатывал кулаки в Антоху, попадал в лицо, в грудь, в живот, бил на пределе, почти ничего не соображая, утопая в какой-то неопределенной ненависти. «Вот так, Веня, молодец!» Губы Медовара кривились в демонической улыбке. «Ты теперь не слабак, а настоящий зверь!» Вениамин чувствовал, как под кулаком ломаются зубы Антохи. Лицо парня превратилось в кровавое месиво. Медовар удержал Вениамина от очередного удара, развернул, сунул в руку утюг и выдохнул в лицо. «Покалечу, утка, сделай так, чтобы он на всю жизнь запомнил. На всю жизнь!» Антоха издал протяжный визгливый стон, на разбитых губах вспенилась кровавая слюна. Вениамин резко развернулся и обрушил утюг на его коленную чашечку, вложив в этот удар все свои силы. Антоха дернулся, выгнулся дугой, подавился собственным воплем и лишился чувств. Юрок все еще лежал, свернувшись на полу, рыдал как-то по-детски в голос. «Все, достаточно», – скомандовал Медовар. Он выхватил из руки Вениамина утюг и отбросил его в сторону. «Хватит с этих уродов!» Лампочка перестала покачиваться на проводе, тени застыли. Вениамин попятился от Антохи, с шумом втягивая в легкий воздух. В глазах появилась осмысленность. Он поглядел на свои руки со сбитыми костяшками и покалеченными пальцами, с ужасом и осуждением, словно виня их в том, что случилось. «Это не я», — мотнул головой. «Нет, нет, я не мог это сделать, это не я». «Все нормально, Веня», — Медовар поддел ногой пустую пивную бутылку, и та откатилась к стене. «Ты наказал мудаков, ты отомстил за Лютика. Ну, а теперь я сделаю так, чтобы они забыли, кто их покалечил». Он вытянул руку, татуировки на его теле зашевелились, на ладони появились два крошечных клопа, призрачные, бесплотные. Они поднялись в воздух, один полетел к Антохе, другой к Юрку. Клопы сели на их изуродованные лица и будто бы растворились, проникнув внутрь. «Вот и все», — подвел итог Медовар, сложив ладони в кулаки. «Ублюдки будут знать, что их наказали за дело, но кто это с ними сотворил?» «Не вспомнят. Так что, Веня, не беспокойся, в ментовку они на тебя не заявят». «Это не я», — скривился Вениамин. «Я не хотел. У меня не было выбора». «Нет, Веня, выбор был», — возразил Медовар. «И ты принял верное решение. Потом ты даже гордиться собой будешь, уж поверь». Он заглянул в холщовую сумку, которая лежала под стеллажом, улыбнулся. «О, пиво! Будет чем обмыть!» Не пояснив, что именно обмыть, Медовар взял сумку и вышел из гаража. Последовав за ним, Вениамин вдруг застыл возле дверцы, оглянулся. Антоха все еще был без сознания, Юрок ползал и мычал что-то невразумительное. «Простите», – просипел Вениамин, – «это он меня заставил, я не хотел». Он вывалился на улицу, как пьяный, покачиваясь и бормоча. «Я не хотел». Накатила тошнота и его вырвало. Сплюнув кислую слюну, доплелся до микроавтобуса, занял место на пассажирском сиденье. «Нужно им скорую вызвать», – произнес он таким тоном, словно находился в бреду. «Нужно вызвать скорую». Медовар на водительском сиденье прикурил сигарету, разогнал дым ладонью. «Юрок вызовет, не парься. Ты его не слишком покалечил. Сейчас очухается и помчится скорую вызывать». Он сделал глубокую затяжку, выдохнул дым в окно и завел двигатель. «Хочу домой», – заявил Вениамин. Он глядел, не мигая, на сплетенного из капельницы чертика над лобовым стеклом, но перед внутренним взором его краснело, расползалось кровавое месиво, то, во что превратилось лицо Антохи. «Домой потом», – решил Медовар, включив единственную работающую фару. «А пока мы сядем где-нибудь и пивка попьем». «Я не пью», – голос Вениамина был слабым, как говорят старики на последнем издыхании. «Пьешь, по праздникам, сам говорил. А сегодняшний вечер для тебя вполне праздничный, ведь ты за Лютика посчитался, чем не праздник». Микроавтобус прорезал светом фары сумрак, двинулся по коридору между рядов гаражей и скоро выехал на шоссе. Вслед за ним летела навозная муха. Вениамин тоскливо глядел в окно и думал о том, что ничего уже не будет, как прежде, даже если Медовар прямо сейчас навеки исчезнет из его жизни. Сегодняшний кровавый вечер – это рубеж, за которым навсегда осталось все тихое и спокойное, за которым осталось благостное неведение, что существуют вещи сверхъестественные, нарушающие правила хоть далеко и не идеального, но привычного мира. И как же хотелось убежать от новой реальности, куда-нибудь спрятаться от нее, как ребенок прячется от ночных страхов под одеялом. Но Вениамин оплакивал то, что утратил, отлично сознавая – спрятаться не получится. Придется жить со всем этим. Он взглянул на свои руки, больше не испытывая боли из-за разбитых костяшек. Пальцы были в крови, но раны затянулись. «Все зажило?» «Само собой», – отозвался Медовар спокойно, словно речь шла о чем-то простом, будничном. «Жук тебя лечит. Пока он еще приживается и лечит не сразу, а потом любые раны за пару минут затягиваться будут. Круто, да? Это тебе не хухры-мухры. Скоро ты и про скачки давления забудешь, и про остальную нездоровую хрень. Будешь крепким, как бык, ни одна болезнь тебя не возьмет. И сил прибавится». Вениамина эти слова удивили, но радости не добавили. Он предпочел бы до конца жизни страдать от скачков давления, лишь бы проклятый жук покинул его голову. Зажили раны, ну что ж, это еще одна данность новой реальности. Пора привыкать к этим вещам, больше ничего не остается. Медовар свернул с шоссе, проехал мимо рядов мелких магазинчиков, затем мимо Тома Вениамина и остановил микроавтобус на окраине Жучиного пустыря. «Пойдем, садовник Веня, на травке, что ли, посидим?» Он прихватил пакет с пивом, и они с Вениамином вышли из автобуса, устроились на небольшом пригорке. За их спинами горели городские огни, уютно теплился свет в окнах, вокруг плафонов фонарей велась мошкара, суетливо порхали мотыльки. Впереди над лесом поднималась полная луна, обрисовывая серебром контуры деревьев и кустарников. «Эх, хорошо!» – вскинув руки, потянулся Медовар. «Люблю, когда тепло и мухи не кусают». «Ну что, по пивку?» Он вытащил из сумки две бутылки, щелкнул ногтем по крышечкам, и те со смачным звуком слетели с горлышек. «Видал», — сказал Медовар с гордостью, словно подвиг совершил, «никто так не умеет, кроме меня. Годы тренировок, это тебе не клумба окучивать». Он протянул бутылку Вениамину. «Пей, тебе сейчас небольшая доза алкоголя в самый раз будет». Вениамин механически взял бутылку, начал пить, делая все большие глотки, и неожиданно осознал, что хотя почти и не употреблял пиво, оно сейчас действительно было в самый раз, как живительный эликсир. Он и не заметил, что осушил больше половины бутылки. Медовар тоже сделал несколько глотков, потом усмехнулся. «Веселенький был вечерок, верно?» «Сознайся, Веня, тебе ведь понравилось избивать тех мудаков». «Нет». Перед глазами Вениамина снова возникло окровавленное лицо Антохи, на секунду даже затошнило. «Как это вообще может нравиться?» Медовар фыркнул. «Не, не верю я тебе. Я внимательно смотрел, как ты лупил ублюдков, и вот что заметил. «Ты наслаждался. Да, черт возьми, в тебе тогда что-то пробудилось. Зверь. Зверь, которого ты долго держал в клетке и, наконец, выпустил на свободу. Вспомни свои ощущения, Веня. Вспомни, ну же. И признай, что ты не какую-то подлость сегодня совершил, а сделал хорошее дело. Вот увидишь, если признаешь это, то сразу станет легко». Он ткнул пальцем себе в грудь в область сердца. «Вот здесь легко. Я знаю, о чем толкую». Вениамин тяжело вздохнул. «Я чувствую себя чудовищем. Я никогда даже допустить не мог, что способен кого-то ударить. А уж так избить. Мне стыдно, Медовар». «Стыдно? И за что же тебе стыдно? А ты не подумал, что ты, возможно, сегодня кому-то жизнь спас, наказав этих говнюков отмороженных? Сам посуди, они с легкостью, не раздумывая, убили твоего пса, и будь уверен, Веня, в будущем они покалечили или убили бы человека. Но теперь они станут тише воды, ниже травы. Ты внушил им страх. Они тебя не вспомнят, но точно будут знать, если сделают зло... Страх и боль повторятся. И это твоя заслуга, черт возьми. Ты, мать твою, герой, садовник Веня. Вениамин опешил от такого умозаключения. Он судорожно допил пиво, покачал головой. Честно говоря, даже ума не приложу, что на это ответить. Медовар положил ладонь на его плечо. «Знаешь, в чем твоя проблема? Тебе кажется, что ты жалеешь этих избитых уродов. Но на самом деле ты жалеешь себя. Да, это так. Перестань, слышишь? Перестань нахрен себя жалеть. Я тоже когда-то себя жалел, а потом понял, что это тупо. Нет ничего тупее. Дерьмо случается и будет случаться всегда». Но не позволяй этому дерьму делать из тебя скулящее, унылое чмо. Странно было слышать такие правильные, хоть и жестокие слова от того, кто с упоением городил чушь про опасных докторишек и про молоко, в которое какие-то злыдни добавляют атупин. Медовар глотнул пиво и продолжил, напряженно глядя на луну. «Ты думаешь, что после избиения этих мразей в тебе что-то сломалось? И ты эту поломку оплакиваешь, жалеешь, что стал другим? А может, ты всегда был сломан, а? Может, наоборот, в тебе сегодня что-то подчинилось? Вернее, только начало чиниться. Залатана лишь первая трещинка. Я-то это четко вижу, а ты увидишь, когда жалеть себя перестанешь». Какое-то время они сидели молча. Звенели комары, где-то далеко кто-то пьяным голосом загорланил песню из фильма «Белое солнце пустыни». Вениамин глядел на пустую бутылку в своей руке, размышлял о том, что сказал Медовар. «Нужно перестать жалеть себя. Есть ли вообще в этом совете смысл?» С грустью, но Вениамин все же признал. «Да, есть. Он всегда испытывал жалость к собственной персоне. Какой-нибудь грызун нарушил его внутренний комфорт». Обидно, хороший повод себя пожалеть. Это стало привычкой. Когда не можешь, и что важно, не хочешь давать отпор, это лучший вариант. По крайней мере, так всегда казалось. А сейчас... Вениамин пока не мог разобраться в своих чувствах, однако после слов Медовара что-то будоражило разум, что-то неуловимое. А может, это мистического жука-носорога проделки. «Скажи, ты человек?» Медовар рассмеялся. «Ха-ха, что за дебильный вопрос? А кто же я еще, по-твоему, инопланетянин, что ли?» «Я б не удивился», — Вениамин посмотрел на мерцающие звезды. «Теперь не удивился бы. И все же, кто ты? У обычных людей нет татуировок, которые оживают и влезают в головы других людей». Медовар достал из сумки еще две бутылки, также лихо щелчком ногтя сбросил крышечки и передал одну бутылку Вениамину. Сделал глоток и промолвил. «Я необычный человек, ты прав, Веня. Меня сделали таким, кто я есть теперь. Можно сказать, сотворили оружие, много на что способное. «Не силой сотворили, я сам на это согласился, добровольно. Несколько лет назад у меня беда случилась, и так было паскудно на душе, что выть хотелось и днем, и ночью. Считай, я на краю стоял. Во мне столько злости тогда накопилось, ядовитой такой злости, той, что с ума сводит. И вот тогда-то ко мне и приперлись вербовщики. Они предложили мне стать наемником, сказали, что я прохожу по всем чертовым параметрам. И они показали чудеса, от которых дух захватывало. И пообещали, что я научусь сам творить такие чудеса, но не просто так, конечно же. Я должен был выполнять задания тех сил, что меня наймут. А сил этих много. Луна, гроза, пустота, зима, грязь. Мне нечего было терять Веня, и я согласился, причем с радостью. Я надеялся, что все это мне поможет. Если не забыть о пережитом горе, то хотя бы смириться, успокоиться. Я надеялся, что это станет для меня лекарством, ведь время нифига не лечило. В общем, я согласился, и вербовщики дали мне вот этих жуков. Он приподнял руки, продемонстрировав татуировки. Их 1000 на мне, даже на заднице их штук 700. Какие-то мощные, такие как жук-носорог, которого я тебе отдал. Какие-то средненькие, но в основном мелкие, способные на маленькие чудеса. Вениамин поймал себя на мысли, что верит ему. Верит каждому слову, и от этого внутри все трепетало. Хотелось зажать уши, чтобы не слышать, не знать. И в то же время тянуло погрузиться в неведомое, тайное. Последнее желание пока побеждало. Медовар отложил пиво, разлегся на траве, заложив руки за голову. Продолжил. «Став наемником, я, по сути, стал наемным убийцей. То от мира грозы я получал заказы, то от мира пустоты. И всегда отлично справлялся, и совесть меня особо не мучила. Я уничтожал не обычных людей, а тех, кого эти самые миры наделили особой силой. То есть не таких уж и беззащитных. Некоторые из них давали такой отпор, что я сам несколько раз был на волосок от гибели». Эти чертовы миры постоянно между собой воюют. Гроза с луной, пустота с грязью. Хрен их знает, что им мирно не живется. Я мог грохнуть какого-нибудь воина луны по заказу грозы, а через месяц-другой по заказу луны грохнуть воина грозы. И это считается вполне нормальным. Ко мне никаких претензий. Но однажды я получил от грозы один заказ. Нужно было уничтожить 12-летнюю девчонку Машу. Она была воином Луны и так насолила грозе, что мама не горюй. Помнишь, 2 года назад в городе секта Церковь Прозрения была? Опасная секта, полгорода под себя подмяла. «Да-да, я помню», – кивнул Вениамин. «У них лидером был слепой парень. Его звали Кунар. Кунар Таврас. Так вот, Маша этого парня уничтожила, а у грозы на него большие планы были». «Маленькая девочка уничтожила лидера секты?» Вениамин посмотрел на Медовара с недоверием. Тот усмехнулся. «Она ведь не в кровавом бою его победила, а с помощью своих...» Он постучал пальцем по виску. «Способностей, которыми ее луна одарила, хотя кровавый бой тогда тоже был. Луна, гроза, я не понимаю. Мир большой луны, мир грозы – это миры вокруг нас, но мы их не видим». Погляди на баню. Стоит себе, кустиками обрастает. И никто не догадывается, что на этом самом месте еще и скрытое глазу убежище находится. Сложновато, да? Я сам не слишком все это понимаю. А что с девочкой Машей? Любопытство Вениамина разгоралось. Закрывать уши и не слушать больше не хотелось. Желание погрузиться в тайны одержало безоговорочную победу, и отчасти этому способствовало пиво. «С Машей?» – Медовар помолчал, прежде чем ответить. А когда заговорил, голос его был каким-то притворно веселым. «Провалил я задание. Провалил, Веня, не стал Машку уничтожать. Хотя еще неизвестно, кто кого уничтожил бы. Я наперекор грозе пошел и подарил девчонке жука, который теперь предупреждает ее об опасности. Ни один наемник к ней незаметно не подберется». Мы с Машей ее наставником-мертвецом лучшими друзьями стали. Они иногда в гости в убежище заходят, госпожа Яра, Эрик и Ульяна Тарасовна их обожают. А я больше заказа не получаю. Я в опале. Те, кто одарил меня жуками, считают, что мне теперь доверять нельзя и не знают, что со мной делать. Но и не трогают. Мне только некоторые правила нарушать нельзя, и жить я должен тихо. Я жил тихо, а потом надоело, и срать я хотел на все эти миры. «А те люди в убежище?» – вспомнил Вениамин. «Унылые? Они все тоже когда-то были наемниками. Кто-то из них жуков истратил, кто-то накосячил покруче, чем я, и жуков у них отняли. Теперь они словно души лишились, ходят как тени, кое-какую работу по приказу выполняют. Раз в год только прежними становятся, в убежище в этот день праздник устраивается». «Так значит, убежище – это что-то вроде дома для ветеранов?» «Ну, можно и так сказать». Вениамин не мог унять любопытство. «А госпожа Яра, Эрик, Ульяна Тарасовна?» «А они сами по себе», — ответил Медовар. «Что-то вроде обслуживающего персонала. Тоже, в общем-то, наемники, но иного рода. Они ни с кем не воюют. Им не было места в этом мире, а в убежище им хорошо и спокойно. Там их дом». Возле лица Вениамина с жужжанием заметалась муха, он отмахнулся от нее. Медовар сел на траве, проворчал. «Вот черт, козлина старый пожаловал!» «Ты о чем?» – удивился Вениамин. Сзади зашуршала трава, он оглянулся настороженно и увидел старика. Тот бодрой походкой взошел на пригорок, встал перед Медоваром и Вениамином и погрозил тонким узловатым пальцем. «Ай-яй-яй, Медоварушка, ай-яй-яй, расшалился ты нынче. Нехорошо это, ох, нехорошо». Он был низенький, тощий, с водянистыми глазами на выкате, лицо узкое, костлявое, из-под фетровой шляпы выбивались курчавые седые волосы. На лацкане бежевого пиджака в свете фонарей поблескивал какой-то значок. Тонкие губы кривились в заискивающей улыбке. Выглядел старик вполне опрятно, однако, глядя на него, Вениамин отчего-то подумал о грязных помойных крысах. «Ай-яй-яй!» — повторил старик. «Нехорошо!» Он посмотрел на Вениамина, приподнял шляпу, обнажив обрамленную кучерявыми волосами лысую макушку, и представился. «Кукишанский Арнольд Валерьевич. Можно просто Арнольд. А можно просто Кукиш». В голосе Медовара сквозило отвращение. «Или старичок-стукачок». Вениамин хотел тоже представиться, но почему-то передумал. Кукишанский перевел взгляд на Медовара. «Ты же знаешь, Медоварушка, я не обидчивый. Можешь называть меня как хочешь». Он умудрялся одновременно говорить и слащаво улыбаться, при этом выпученные глаза его были какими-то застывшими. Они походили на вмурованные в глазницы мраморные шары. «И какого лешего ты приперся, Кукиш?» – с презрением поинтересовался Медовар. «Я хочу договориться. Слишком уж ты, Медовар, заметным стал». На лицо Кукишанскому села муха, да так и застыла, а он на это даже внимания не обратил. «Законы нарушаешь». «Жучков транжиришь, почем зря? Ты зачем вот этому вот господину жука-носорога отдал, а?» Медовар поднялся, его глаза угрожающе блеснули. «Захотел и отдал». «Ай-яй-яй-яй-яй», — снова погрозил пальцем старик. «Сам знаешь, что это не дело. За такое сестрички и наказать могут». И я обязан доложить им о твоих проступках. Обязан. Но мы могли бы договориться. В конце концов, мы с тобой люди культурные, цивилизованные. И всегда можем найти компромисс. Если подаришь мне жука, я ничего не расскажу сестричкам. Не обязательно сильного жука, мне и средненький подойдет. Жук-долгоносик, например». «Да, долгоносик определенно будет в самый раз». «Взятку вымогаешь, гнида», – набычился Медовар. «Что ты?» – Кукишанский приподнял руки в примирительном жесте. «Это честный обмен. Ты мне жука, а я тебе честное благородное слово, что от меня сестрички не узнают о твоих проступках. Только ты настрой жука на то, чтобы он волосенки мне отрастил, а то, гляди, как поредели, стыдно в зеркало на себя взглянуть. Но главное, настрой на то, чтобы меня молоденькие девушки желали». «Честный обмен», — Медовар процедил сквозь зубы. «Вали отсюда, кукиш, можешь что хочешь рассказывать сестричкам, мне плевать». «Не горячись, Медоварушка, не горячись!» Муха пробежала по лицу Кукишанского и застыла на другой щеке, будто причудливая бородавка. «Я дело предлагаю, иначе завтра же утром я отправлюсь к сестричкам. Тебе что, жука жалко?» Его голос стал блеющим, жалостливым. «Всего одного жучка!» Медовар сплюнул, шагнул к Кукишанскому, схватил за шкирку точно шелудивого пса, развернул, а потом дал такого пинка, что старик подлетел в воздух, словно весил не больше куска пенопласта, и метрах в пяти грохнулся на траву. Обычный человек после такого удара и падения наверняка пострадал бы, но Кукишанский вскочил, как ни в чем не бывало, поднял слетевшую шляпу и энергично погрозил Медовару пальцем. Завтра же я обо всем доложу сестричкам. Над его головой беспокойно металась муха. Жди последствий и помни, я хотел все по-хорошему уладить. «Нахер пошел, мразина!» — выкрикнул Медовар, хлопнув ладонью о ладонь. «Еще раз на глаза мне попадешься, пинком не отделаешься». Оскалившись, Кукишанский развернулся и зашагал прочь. Вслед за ним устремилась муха. «Чертов контролер!» – проворчал Медовар. Он сел рядом с Вениамином, взял бутылку и допил пиво. Луна высоко поднялась над лесом, светлых окон в домах поубавилось. Под дуновением ветерка шелестела листва в березовой роще. Покачивались кусты сирени возле старой бани. «Тебе грозят неприятности?» – поинтересовался Вениамин. Медовар махнул рукой. «Фигня, не в первый раз», — усмехнулся. «Черт, всегда, когда вижу эту морозину кукиша, настроение портится. Он контролер, приставлен следить за такими, как я. Все так видит, все слышит. Если что не так, бежит стучать». «Сестричкам? А кто они?» «Хорошие тетки», — ответил Медовар. «Палачи». Он с прищуром и саркастической улыбкой посмотрел на Вениамина. «Ну и как ты себя чувствуешь после того, как я на твою голову все это вывалил?» «Даже не знаю, если честно», — Вениамин дернул плечами. «Я, наверное, просто устал удивляться, к тому же все это еще нужно переварить и...» «Поверить?» «Да, поверить. Что-то во мне еще противится верить такому. Мир Луны, мир Грозы, наемники, наделенные мистической силой. Согласись, звучит это как полнейшая ересь». «А с другой стороны, я ведь сам видел, как оживают твои нарисованные жуки. Один из них в моей голове сидит. И, кстати, ты его заберешь? За Лютика я отомстил, жугу больше не нужен». Медовар посмотрел на Вениамина, как на неразумного ребенка. «Ты разве не понял, какая от жука польза? Вон старик Кукиш за такого жука душу продал бы, если бы она у него была. А ты нос воротишь». «Мне не нравится, что в моей голове что-то...» Он на секунду задумался, подбирая нужное слово. «Инородное». «Привыкай, Веня». «Так ты его не заберешь?» Медовар помотал головой. «Не-а. Во-первых, жуки не возвращаются. А во-вторых, у нас впереди еще много дел. Думаешь, отдубасил тех, кто Лютика убил, и все на этом?» «Нет, Веня, нет, мы только начали веселье. В городе полно говнюков, которых нужно наказать. Пойми, не могу я больше торчать в убежище и ничего не делать. Там я будто заживо гнию». «А я-то тут при чем?» – возмутился Вениамин. «Я привык к спокойной тихой жизни. Я не гожусь для роли, которую ты для меня выбрал. Абсолютно не гожусь». «А, ты просто плохо себя знаешь». После этих слов на Вениамина накатила мощная волна негодования. Эти слова были возмутительны, да кем Медовар себя возомнил? Человек, который верит, что пить самогон по утрам – это полезно для здоровья, который большую часть времени несет чушь несусветную и возомнил себя психологом. Приутихшая была антипатия к Медовару вспыхнула с новой силой. Захотелось, чтобы старик Кукишанский осуществил свою угрозу, и сестрички, кто бы они ни были, строго наказали взорвавшегося наемника. «Но что надулся-то, как карапуз, у которого конфетку отобрали?» – заметил Медовар. «Я говорю, как есть. Ты плохо себя знаешь. Не нравится, правда?» Спорить с ним Вениамин не собирался, решил, что это бесполезно, да и не привык спорить. «Я устал. Домой пойду». «Обиделся», – усмехнулся Медовар. «Ну иди, иди. Но знай, сегодня было только начало. Мы с тобой еще немало крови попортим всяким уткам». Он поднялся, снял шапочку и почесал макушку. «Иди, Веня, молочка на ночь попей магазинного, назло мне. А я пойду дальше веселиться. Вся ночь еще впереди». Вениамин зашагал в сторону дома. Да, он собирался выпить кружку молока с медом назло Медовару. «А может, еще по пивку, а, Вень?» – насмешливо крикнул ему вслед Медовар. «Нет? Ну, как знаешь, мое дело предложить». Дойдя до детской площадки во дворе, Вениамин услышал, как позади хлопнула дверца микроавтобуса, шумно завелся двигатель. И облегчение испытал, потому что до этого опасался, что Медовар с помощью жука заставит такие идти пить пиво. Заставит делать все, что в его шальную голову взбредет. Но, слава богу, обошлось. На этот раз. Придя домой, Вениамин сразу же засунул в пакет спортивную куртку, чтобы позже выбросить. На ней была кровь, и отмывать ее он не собирался. Лучше выкинуть как нечто позорное, напоминающее о том, что хотелось забыть. А потом он долго мыл руки, остервенело, с мрачным выражением на лице и с мыслью, что больше никакой жук не заставит его избивать людей, даже самых отъявленных подонков. Хватит играть по правилам Медовара. Пускай причиняет боль, ее можно выдержать, нужно только проявить силу воли. Настроение улучшилось от этих мыслей. Уже после полуночи, лежа в постели в тщетной попытке уснуть, Вениамин вспомнил слова Медовара. «Ты сегодня не какую-то подлую хрень совершил, а сделал хорошее дело». И подумалось вдруг, что ведь прав был бывший наемник. Те парни зло, и теперь зло наказано. Так к чему все эти самоупреки? Может, надо брать пример с Медовара и смотреть на вещи просто? Вениамин вспомнил окровавленные лица Юрка и Антохи и буквально заставил себя промолвить: «Они это заслужили». Плохо получилось, натужно, да и чувство вины всколыхнулось в сознании. «Так не пойдет, нет, нужно попробовать еще раз». «Они это заслужили». «Вот так уже лучше, но не идеально». «Это заслужили». «Отлично вышло». Медовар бы одобрил.